есть еще фразы. «Тебе пишут Лиля и Нина. Вчера мы у нее были на дне рождения. Я подарила ей старенькую оловянную чашечку, кофейную. Ты их, наверное, помнишь, и пили вино за твое здоровье и возвращение. Она вспомнила, как вместе с тобой проводила этот день. Она очень худая и все время болеет, но молодец и настоящий человек. У нас очень холодно, была весна и прошла. Вчера, возвращаясь от Нины, мы с Муром совсем окоченели. Мороз сбривал голову». И Муля того же 22 марта пишет: «Вчера забыл, был Нинкин день рождения. Были Марина с Мурищем и удивлялась, что не встретила меня. Мама пока не хочет, чтобы кто-нибудь знал о твоем отъезде, поэтому мы никому не говорим. Вообще это практического значения не имеет. Совсем приятно бывает, когда прихожу, и мама рассказывает про твои детские годы». В мартовском журнале «30 дней» появляется стихотворение Марины Ивановны под названием «Старинная песня». «Вчера еще в глаза глядел, а нынче все косится в сторону. Вчера еще до птиц сидел, все жаворонки нынче — вороны. Я глупая, а ты умен, живой, а я остолбенелая. О, воплю женщин всех времен! Мой милый, что тебе я сделала?» Это первая публикация стихов Цветаевой в России за 14 лет. Последний раз ее стихотворение «Идешь на меня похожий» было напечатано в 1927 году в антологии «От Некрасова до Есенина». 12 апреля есть длинное письмо Марины Ивановны Кале, но до 12 апреля в жизни Марины Ивановны происходит событие, о котором стоит подробнее рассказать. Ее удостаивают чести быть принятой в группком писателей Гослитиздата. Теперь это звучит вроде как насмешка, но как тогда она была этому рада? Ведь это легализовало ее положение. Она становилась как все, а это главное было — быть как все. Ведь до этого ей даже справку для домоуправления негде было взять. А без справки, без бумажки в нашей жизни невозможно. Бумажки от рождения до смерти сопровождают нас. Конечно, она выбивала эти проклятые справки и в Литфонде, и в Союзе, но сколько это стоило ей унижений. А теперь она официально член группкома. Меня на днях провели в группком Гослитиздата единогласно. Вообще я стараюсь. На днях, это она пишет 12 апреля, и, стало быть, принимали ее в первой декаде апреля. Протокола заседания нет, членский билет ей будет выдан 24 апреля. Но, как мы видим, даже и в группком ее приняли не сразу. Уже более года она переводит для Гослитиздата. И это еще при том, что в издательстве столько доброжелательно к ней относящихся людей. И Гольцев, и Зырянов, и Яковлева, и Рябинина, заведующая редакцией литератур народов СССР. Александра Петровна Рябинина была этакой бой-бабой, любила резать правду матку. Высокая, некрасивая, в очках, с громким голосом, она на всех покрикивала, командуя и авторами, и редакторами, но все знали, что она свойская баба, и с ней можно ладить. Ее за глаза звали комиссар. Она девчонкой ушла из отцовского дома и всю гражданскую войну прошла от Казани до Хабаровска комиссаром санитарной части 2-й Иркутской дивизии. Алиса Конен, играя в пьесе Вишневского «Оптимистическая трагедия», вполне могла бы сыграть Рябинину. На собраниях Александра Петровна всегда произносила правильные речи, громя кого следует и как следует, но казалось, она знала цену всей этой демагогии и не особо всерьез принимала игру. Она бывала у нас на конюшках.